Глава 14. В гостинице на такой случай всегда были наготове несколько мальчишек, жаждущих заработать монетку за мелкое поручение. Но, по разумению Фаула, платить за доставку послания должен был тот, по чьей вине они пропускают ужин. Скай счел это резонным, хотя виновницей все-таки была неведомая нечисть. В конце концов, с нечисти монетку не вытрясешь. Фаул написал несколько строк на визитной карточке. Скай расплатился, и посланец скрылся за дверью. Отправляться туда же Скаю совсем не хотелось, но назвался великим волшебником, изволь покорять стихию. По здравом размышлении, великий волшебник решил, что приспешники ему тоже пригодятся, и отправил посыльного наверх за Ником. В конце концов, имея некоторые способности нечисти, другую нечисть помощник отлично чувствовал. А иногда даже мог противостоять способностям духов, как это вышло с белой тьмой на дороге. Мало ли, с чем им предстоит столкнуться в метели, вдруг именно это свойство Ника снова их выручит. Ник спустился тепло одетый и вполне довольный жизнью. Видимо, как раз успел заскучать без дела. Про водоросли выслушал с любопытством и выразил готовность бежать в метель вот хоть прямо сейчас. Неторопливость волшебников, чинно допивающих свой взвар, его, кажется, немного раздражала. «Сбегай-ка, спроси, высохли ли наши вещи?» — вспомнил о барских манерах Скай. Ник резво удалился. Фаул посмотрел ему вслед с непонятно неприязненным выражением, но ничего не сказал. Скай задумался, не обидел ли помощник Фаула ненароком, но ничего даже близко похожего на размолвку в голову не пришло. Ломать себе голову дальше было некогда. Впрочем, если какая-то причина для обиды и была, ее наверняка заметил Пит. Главное не забыть вечером спросить у него. Ведь всегда лучше знать, кто на кого точит зуб и за что. Как бы брезгливо Скай не относился к досужим обсуждениям чужих отношений, но в важном и опасном деле любые мелочи могли все испортить, так что учитывать их было необходимо. Вернулся Ник с плащами и шарфами, горячими, но не до конца просохшими. Фаул сделал кислую мину. Скай встряхнул свои вещи и сосредоточился на заклятии. Высушить плащ — дело нехитрое, даже проголодаться от этого не успеешь. Но толку-то, если за порогом все тут же снова промокнет. Защитный купол от непогоды существовал, но вот он-то отнимал столько силы, что на изучение загадочной нечисти совсем не останется. Амулеты на такой случай существовали тоже. Но, как и всякий прожорливый волшебный предмет, были очень сложны в изготовлении и бессовестно дороги. Придется ограничиться согревающими чарами и попросту смириться с ветром. «Ник, не забудь про согревающие чары. Проще творить их здесь, снаружи ветер будет отвлекать». Помощник сосредоточился. Чары отнимали у него много сил и внимания. Скай снова поймал неприязненный взгляд Фаула, теперь уже на себе. Но великие волшебники не нуждаются в одобрении и симпатии прочих, так что осталось только отвернуться, включить особый взгляд и шагнуть в снежно-мокрый вихрь. Нити были и здесь. Ветер нес их, закручивая в спирали и клубки. Они прилипали к волшебным фонарикам и людям, но соскальзывали со стен и обычных фонарных столбов. Выше, над крышами, в небе тянулись длинные-длинные зеленые полоски. Скай снял с лица волоконце, потер в пальцах. Сущность оказалась похожа на тину не только внешне, легко размазывалась по пальцам. Ник рядом тоже что-то поймал в воздухе и с детским восторгом рассматривал. Фаул просто присутствовал, повернувшись к ветру спиной и выражал страдания за всех троих. Его плащ уже покрылся причудливым зеленым узором. «Ну как?» — спросил Скай у помощника. «Слякотно!» — рассмеялся тот. «Не сопротивляется, боли и страха не чувствует. Интереса к нам вроде тоже не проявляет, как будто это растение из мира духов. Не жжется, не впитывается в пальцы, не похоже, что опасное. Сейчас возьму образцы, а потом поедем на башню. Посмотрим сверху, насколько оно здоровенное. Иди скажи Питу, пусть готовит экипаж». Ник убежал. Скай принялся собирать нитки. Одну — в маленький стеклянный флакон с воздухом, вторую — в смесь спирта с особым порошком для хранения быстро портящихся компонентов, третью — в каменный шарик, ловушку для мелких духов. Еще одну, озорства ради, прихлопнул между страниц тетрадки. Духа в гербарии не засушишь, но если он так похож на растение, то вдруг что-то выйдет. Лошадка смотрела на людей укоризненно, но исправно везла экипаж в горку, к замку. Улицы, заполненные крутящимся снежным занавесом, были безлюдны. Даже стражников, обычно бдительно патрулирующих старый город, не было видно. «Там, наверное, сейчас закрыто!» — ворчал Фаул. «Ничего, откроют. Будем тыкать смотрителя гильдейским знаком в нос, пока не впустит!» — пожал плечами Скай. «Вот ты и будешь тыкать, кстати!» «Почему я?» — возмутился Фаул. «У тебя вид авторитетнее!» — заявил Скай. «Тут нужна борода и солидная наружность, а у меня ни того, ни другого. Ты на серьезного господина-волшебника больше похож». «Ну хорошо», — растаял Фаул. Быть хоть в чем-то лучше других всегда было для него важным. Порой на этом его когда-то ловил Крей и провоцировал на самые дурацкие выходки. Калитка, перекрывающая вход на лестницу, действительно оказалась заперта на здоровенный висячий замок. Но в будочке рядом нашелся пьяный по случаю неожиданного выходного дня смотритель. Фаул сумел нагнать на него такого страха, что мужичок не только отпер дверь, но и пробежал впереди почтеннейших гостей до самого верха, зажигая факелы. Серьезный господин волшебник даже ворчать позабыл. Зато Ник в тесном темноватом проходе совсем скис, сутулился, спрятался в шарф и с обреченным видом считал ступеньки. Скай даже пожалел, что не оставил его в повозке с Питом. С расстояния он и сам прекрасно разглядит все, что его интересует, так что мучить парня совершенно незачем. Ишь, заигрался в господина. Саквояж сам донести себе не может. И ведь даже подбодрить Ника теперь нельзя, не при Фауле. Ему и самому станет неловко. Ругая себя, на чем свет стоит, Скай не заметил, как кончились ступеньки. На нижней площадке, как это ни странно, почти не дуло. Защищали стены комнаты. Снег с дождем, конечно, никуда не делись, но казалось, что без ветра не так уж они и сильны. А вот на самой стене ветер свирепствовал так, что дышать было трудно. «Ник, жди меня там!» — крикнул Скай и махнул в сторону двери на лестницу. Ник подчинился, Фаул тоже. «Ладно, и без него обойдемся». Скай осторожно подошел к краю стены. За высокий, почти по грудь парапет, ветру его не сбросить. Но почему-то все равно стало не по себе. Сейчас вообще невозможно было понять, насколько далеко до земли, но Скай явственно вспомнил множество ступенек. Высота чувствовалась, ощущалась всем телом. Яростный ветер старался, если и не сбросить вниз, то хотя бы сбить с ног. Закружилась голова. Перед глазами и так все плыло, а теперь показалось, что мир норовит перевернуться и сбросить его со стены в бездну. Сжалось горло, перехватывая дыхание, и волшебник едва не упал. Под руку подвернулся край парапета. Шершавый камень почему-то все равно был слишком скользким, чтобы за него хвататься. Тогда Скай сжал кулак и ударил по каменному краю. Боль пронзила руку от костяшек до самого локтя. Волшебник зашипел сквозь сжатые зубы и тут же понял, что на самом деле может дышать. Погода была мерзкая, ветер отвратительный, башня высокая, но ничего ужасного не происходило. И чем быстрее он соберется и закончит с этим дельцем, в которое сам же и ввязался, тем быстрее сможет вернуться в тепло, к потрескивающему камину и вкусной еде. Обычным зрением нити были не видны, особенно на таком большом расстоянии. Волшебник сотворил особый взгляд, посмотрел на город и совершенно забыл про страх. Такого он еще не видел никогда. Города за пеленой снежинок и капель почти не было видно. Крыши гильдии, замка, ратуши и зимних резиденций знати проступали из круговерти, будто из огромного кипящего вспененного котла. И в этой пене кружились тысячи, миллионы зеленых нитей. Кружились и никуда не улетали, будто одним концом они за что-то держались. Так бьется в прибое приросший к камням пучок водорослей. Или конский хвост на ветру. Скай присмотрелся. Кажется, этот пучок вырастал из ущелья слева от города, оттуда, куда уходила дорога на Вимберш. Точнее, отсюда невозможно было рассмотреть. Что ж, больше тут делать нечего. Пора возвращаться. На обратном пути Скай предложил подбросить Фаула до дома. Все равно сегодня вечером уже ничего интересного не планируется. Но приятель напомнил, что остался без ключей, дома не топлено и оттого наверняка очень холодно, да к тому же и никакой еды нет. А раз Скай лишил его прекрасного ужина у госпожи Сиелии, то теперь просто обязан это компенсировать. Обязанным Скай себя не чувствовал, но не выгонять же наглеца из экипажа. «Лишней кровати у меня в номере нет», — предупредил он на всякий случай. «А ночевать я сегодня буду у одной симпатичной купчихи», — решил Фаул. «Уж ее-то муженек раньше времени не вернется. Он зимует на Востоке, и она всегда рада меня видеть». В отличие от некоторых, так и читалось в голосе Фаула, но сегодня пронять этим Ская было попросту невозможно. Дружище надоел ему хуже горького лекарства, но, как и лекарство, его приходилось терпеть. «Ну, тогда мы сейчас поедим, разделим добытые крылья, и мой кучер тебя отвезет к твоей даме?» Смеркалось. Гонять Пита куда-то еще в такую погоду совсем не хотелось, но Скай подумал, что может оказаться полезным узнать, с кем проводят ночи подручные их подозреваемого. Пока он не представлял, зачем именно может пригодиться это знание, но мало ли как дело обернется. Пит, которому Скай озвучил план, задержавшись у экипажа, согласился. «Это правильно. Вдруг он не к любовнице, а к сообщнику едет. Нам весь его круг знакомств может пригодиться». «Очень уж он у него большой», — посетовал Скай. «Вот такая у нас работа нелегкая», — подмигнул Пит. «Иди уже в тепло, не задерживайся. Нечего с кучером трепаться». Ранний ужин в «Снежном змее» был столь же хорош, как и обед. Зал постепенно заполнялся. Пришли волшебники из лавки, торговавшие амулетами. Заглянул старенький зельевар с соседней улицы. Скай видел вчера из окна экипажа, как он поправлял склянки в витрине своего магазинчика. Спустился заселившийся вчера постоялец, настоящий солидный маг с седой бородой и строгим лицом. Заскочили, весело смеясь, две молодые волшебницы в модных плащиках. Самый большой стол заняла шумная компания учеников из здешней Академии волшебства. Завсегдатаи здоровались друг с другом, называли подавальщиков по именам. Здесь почти все знали друг друга. Казалось, чужаки тут только Скай с товарищами, да новый постоялец. И Фаул. Вспомнив, что приятель не поздоровался ни с кем и в прошлые визиты, Скай удивился. Даже в столице волшебники в большинстве своем друг друга знали, если не по именам, то хотя бы в лицо. Так почему же Фаул, так вольно чувствующий себя среди местной знати, будто бы совсем не общается с коллегами? Но как об этом лучше спросить? В многолюдном зале разговор вообще как-то не клеился. Скай отвлекся от своих сотрапезников и слушал беседы окружающих. Не обсуждает ли кто-то еще загадочные нити в воздухе? Но коллеги просто сетовали на лишачью погоду и болтали о своих делах. Ничего странного никто из них, похоже, не заметил. Что и неудивительно. Различить водоросли можно было лишь особым взглядом, а кому и зачем приспело бы делать его на улице в такую погоду? Вообще, сегодня по улицам Ларежа мог бы промаршировать целый отряд нечисти во главе с темным владыкой, и никто бы их не заметил. Что уж говорить о мелких безобидных штуковинах. После ужина Скаю пришлось таки пригласить Фаула в свои апартаменты. Делить пусть и законную, но зато очень легко разлетающуюся добычу в людном зале, где то и дело хлопало двери и пробегали мимо растрепанные подавальщики, волшебники не рискнули. Скай вообще с удовольствием отложил бы это дело на потом, но Фаул хотел поскорее получить свою долю. В комнате Фаул осмотрелся придирчиво, не одобрил маленькие окна и жесткий диван, но уселся на этот самый диван вполне основательно. У Ская даже возникло опасение, что он не захочет никуда уходить, и выставлять его прочь придется совсем уж невежливо. Но получив свою часть крылышек Роя, Фаул все-таки поднялся. «Кстати, а в гильдию все равно придется завтра зайти», — сказал Скай. «Надо посмотреть в библиотеке, а вдруг это явление, которое мы сегодня так героически открыли, уже 100 лет как изучено? Заодно и крылья сдадим, там такому товару всегда рады». «Да там за них нормальной цены не дадут», — возразил Фаул. «Я знаю одного зельевара, он даст больше. Завтра можем к нему зайти». «А библиотека? Глупо же мы будем выглядеть, если заново откроем то, про что все тут знают». Фаул нахмурился. Видно было, что возразить ему нечего, но идти в гильдию очень не хочется. Неужели так привык во всех важных решениях полагаться на Крея, или есть другая причина? Скаю очень хотелось получить ответы, но не спросишь же прямо. «Да мы не будем им ничего рассказывать, просто пороемся в справочниках по здешним эндемичным духам». Такой вариант Фаула устроил, но все равно поход в гильдию ему явно не нравился. Ну, по крайней мере, если сходить туда без него, это, наверное, уже не будет выглядеть подозрительно. Скай понял, что этот день его безмерно утомил, и он уже совершенно ничего не понимает. «Ладно, приходи завтра, сходим вместе. Ну или, так уж и быть, я один схожу. А пока что я спать». «До завтра», — буркнул Фаул и вышел. Ник прикрыл за ним дверь и вернулся к столу, на котором Скай делил свою долю мелкой серой трухи на две части — себе и на продажу. «Так что это вы там делите?» Волшебник рассказал про дневное приключение. Ник нахмурился. «А ты всегда вот так бежишь по первому зову, никому ничего не сказав?» «Только когда кто-то может умереть». «А если бы это оказались какие-нибудь злодеи, стукнули бы тебя по голове и уволокли бы? Никто бы не нашел!» «Да кому я нужен?» — рассмеялся Скай и осекся, встретившись с травником взглядом. «Я тоже так думал», — отчеканил Ник. «И вообще, у тебя тут опасная миссия, а значит, есть и враги, которые могут желать тебе зла». «Они, надеюсь, обо мне и моей миссии не знают, но вообще ты прав», — признал Скай. «Буду осторожнее». «И нам будешь говорить, если куда-то снова побежишь?» — не отстал Ник. «Буду», — смирился волшебник. Спалось после насыщенного событиями дня плохо. Снилась обзорная площадка, но почему-то без парапета. Ветер толкал волшебника к краю. Скай сопротивлялся, вцеплялся в скользкий от зеленых водорослей камень, но пол оказался наклонным, край все приближался, а вокруг жужжал бродячий рой. Потом во сне появился Пит и вытащил волшебника за капюшон плаща, что-то ворча про неосмотрительность. После этого осталось только проснуться, перевернуться на другой бок и уснуть уже без сновидений.